В лесах. Радость безмерная затопляла глухой лесной край. Шексна, раскинувшись серебряными полоями, гуляла в красе несказанной. Птица точно голову от радости потеряла совсем, шумела на все лады, носилась туда и сюда, нигде от радости себе места не находила. Последний снег таял на глазах. Ручьи гомонили, звенели, сверкали, стрежнем реки, самой быстриной, безудержным потоком неслись льдины, громоздились одна на другую, с плесканием рушились в холодную мутную воду, тяжко ворочались и иногда выносились на поемные места, и там среди густого тольника застревали и, плача по зиме, точили в согревающуюся землю холодные чистые слезы. Вся земля казалась живой, молодой, переполненной детской радостью. И только на третьи сутки, когда по вздувшейся реке неслись одинокие уже льдины и неудержимо ширились вокруг светлые полои, странники перебрались с рыбаками на лодке на другой берег и по солнечной раскисшей дороге направились к скромному монастырьку. На припеке на солнышке стояла деревянная церковка, срубленная самими иноками, а вокруг нее были разбросаны убогие лачушки-келийки. Путники остановились, не зная, куда им направить стопы. Вдруг из лесу, по просохшей уже на припеке тропке, тихонько напевая что-то, вышел молодой монах в оборванном и порыжевшем подряснике и старенькой скуфеечке. И как только поднял он на гостей глаза, так сам весь точно сразу исчез. До того прекрасны были эти глаза. Огромные, бледно-голубые, они целыми снопами струили в мир теплый ласковый свет. Все остальное в нем точно не нужно было, точно только рамой служило этим чудесным не от мира сего глазам. И бледное, прозрачное, тихое лицо, опушенное белокурой бородкой, и это слабое, чуть сутулое тело, и жалкая одежонка, и лопатки липовые. И еще издали он поторопился первым поклониться гостям. «Помолиться пришли?» — со светлой улыбкой спросил он грудным голосом. «Милости просим, обедня только что отошла. Пойдемте пока ко мне в келью, отдохнемте». «А зовут меня Павлом», — улыбнулся он всем своим существом. Павел был боярского рода, с молодых лет любил он подавать милостыню и, часто раздав не только все деньги, но и всю одежду, возвращался домой совсем раздетым. В начале 15 века в уделе можайского князя в селении Колоча жил мужик Лука. Однажды он нашел в глухом месте на дереве икону Богородицы. Лука взял ее и принес домой. Сразу же поднялась молва о чудесных исцелениях отъявленной иконы. Народ повалил к Луке со всех сторон, и вошел Лука в великую честь и славу. Он отправился с иконой в Можайск, князь с боярами и все граждане вышли к нему навстречу. Отсюда Лука направился в Москву. Там икону встретил митрополит со кресты и со всем освященным собором, князья, княгини, бояре и множество народа. Потом Лука стал ходить со своей иконой из города в город. Все его чистили, как некоего апостола или пророка, и щедро отделяли всякими дарами. Таким путем собрал он себе великое богатство, воротясь на родину, Лука построил монастырь для своей иконы, а для себя воздвиг светлые хоромы. Он стал жить по-княжески, окружил себя всякой роскошью и многочисленными слугами и отроками. Трапеза его изобиловала тучными брашнами и благовонными питьями. Плясуны и песенники в запуске увеселяли его, начал он забавляться и охотою, выезжая с ястребами, соколами и кречетами, держал большую псарню и ручных медведей. Павел поступил было в этот монастырь послушником, но ему стало противно в этом вертепе, и он, наслышавшись о заволжских старцах, ушел в северные леса и поселился неподалеку от Кириллова монастыря в дупле старой липы. Так прожил он 3 года, молясь, воспевая псалмы и беседуя с птицами и зверями лесными. «Радуйся те чаши без преткновения, и в вышних ум свой вперяя, и сердце очищая от всех страстных мятеж». Впрочем, мятежей благодатная душа это почти и не знала, и сумрак их скоро рассеивался без следа. Так весной только на короткое время набежит на солнце легкая тучка, а там снова все загорится и запоет. В противоположность другим белозерцам Павел беседу грехом не считал. «И молча можно грешить, — говорил он, — и в беседе можно делать дело Божие». «Ну вот мы и пришли», — сказал он, останавливаясь у входа крошечной избенки с подслеповатым оконцем. «Ничего, входите, как-нибудь уж поместимся». Дупло свое он оставил, очень уж посетители там донимали его. Здесь он обращал на себя меньше внимания. Но все же и тут было слишком суетно, и он уже обдумывал, куда бы ему податься подальше в леса. Жалко было только покинуть старца Нила, к которому он был очень привязан. В черной от дыма и темной избенке были только нары из тонких жердочек, непыратый столик да столец о 3 ножках. Отец Григорий тихонько толкнул Тучина локтем. Под нарами валялась какая-то пестрая икона. В переднем же углу висел только лик Христов, один большеокий. Земляной сырой пол был весь усеян стружками, все иноки занимались рукоделием, кто мреже плел, кто иконы писал, кто посуду деревянную делал. И работали тут по совести, да не токмо от трудов своих хлеб снедают, но да и о нищих любовь показуют. Павел усадил своих гостей. «Не проголодались ли рабы Божьи?» — осиял он их своими дивными глазами. «А то можно сухариков расстараться». «Нет-нет», — отозвались гости, — «мы еще на том берегу закусили. Ничего, не утруждайся». «А ты вот лучше скажи нам, как это ты икону-то так под одр свой забросил?» — сказал отец Григорий. «Да какая же ты икона?» — улыбнулся Павел. «Икона вот», — указал он на лик Христов. «А это так только, одно пустое воображение мысли». Он достал икону из-под нар и сдул с нее пыль. На ней было изображено что-то вроде страшного суда. Внизу, в красном огне, даже черные черти с рогами виднелись. «Какая же это икона?» — повторил Павел. «Икона — это радость, свет не вечерний, в небеса оконце светлое. Вот будете, может, у старца Нила в скиту, так поглядите там на икону. Прекрасная заря, держащая пресветлую лучу. Вот это икона. Иконы писать тоже понимать надо, и не всякий за это дело браться должен. Иконописцу подобает быть чистым быти, житием духовным жити и благими нравы, смирением же и кротостью украшатися, и всем благое творите. Есть у тебя свет в душе, будет он и в иконе твоей, а нету его в душе, не будет и в иконе». А то вон в Ферапонтовом монастыре видел я тоже икону. Бурю внутрь имеей. Изображена на ней Богородица и старый Иосиф, которого искушает дьявол, указуя ему на кривую суковатую палку, как от нееде не может быть плода, так и от тебя, старика. Иосиф задумался, мучится. Совсем это не икона. Ни к чему, нет. — поправился он. — Может, оно свой смысл и имеет, но только не люблю я этого. Я люблю радости, излучения и красы небесной. Горе тому, кто возлюбил мрак. И необыкновенные глаза его, и слова милые были полны несказанной теплоты. Отец Григорий покосился на Тучина. Ну что, недаром приходили? На лицах Тучина и Терентия была теплота умиления. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» раздалось за дверью. «Аминь!» «Ты что, брат Данила?» Пришедший инок был во всем прямой противоположностью Павлу. Румяный крепыш с буйными темными волосами в кольцах, с бойкими глазами, развертистый, он производил скорее впечатление торгового человека, княжего отрока. Чего угодно, но только не инока. «Не дашь ли мне до лотца, отец Павел?» — сказал он. «Я свое грешным делом сломал, охотца мне миссы, что поделал, торговым скорее сдать». «Так что, возьми вон на полке». «Спасибо, я скоро назад принесу». «И не скоро, так ладно», — улыбнулся Павел. Данила взял долото и с любопытством оглядел своими бойкими глазами посетителей. «Ну, счастливо оставаться», — тряхнул он своими темными кудрями, и форсисто пошел тропкой в лес. «Москвич?» — спросил отец Григорий с улыбкой. Рязанец, — улыбнулся и Павел. «Они выходкой-то и московитянам не уступают». «Что говорить, и наш народ оборотистый», — усмехнулся и Терентий. «А в Писании, как начитан, удивлению подобно», — сказал Павел. «И до того, абы кон от Писания говорить, что попросту редко что и скажет. За обхождение его рязанцем зовут, а другие за язык цветистый Агничем Ходилом прозвали». «Почему же Агничем Ходилом?» — спросил Тучин. «А потому, что ты, к примеру, скажешь «баранья нога», а он обязательно «агниче ходила» скажет». «Ничего, добрый паренек, усердный заботник. Только, думаю, не высидит он здесь долго. Больно в нем силы этой мирской много, а для нее у нас тесновато». Помолчали. «А что старца Нила повидать нам можно будет?» — спросил Тучин. «Вот уж не знаю», — отвечал Павел. «Теперь к нему и пройти очень благо. Он сиреть болот на берегу Сорки живет со своим учеником Иннокентием. Сноска. Благо, тяжело, опасно». «Он сиреть болот на берегу Сорки живет со своим учеником Иннокентием. Да и не любит наш старец многоглаголанье. Лучше бает, с какой высоты пасть, чем от своего языка. Господь его знает, может, оно и так. Вот сказал я вам про Агнче Ходила-то, а теперь совести зазрит. Может, лучше бы того не говорить?» Он вздохнул тихонько. «Иннокентия-то я раньше знавал», — сказал Тучин. «Он из роду бояр, а Хлебининых ведь. Может, по старой дружбе он и захочет со мной повидаться?» «Да я поговорю и ему, и старцу», — поторопился прибавить Павел. «У Нила сердце доброе. Раз вы столько прошли, как же можно отказать вам? Ничего, я поговорю. Вот к вечеру, Бог даст, подморозит, я и провожу вас в скит. Ничего, как-нибудь с Божьей помощью уладим. Я всегда жалею, когда человек за добром пришел, а перед ним дверь закрывают. Конечно, много так, зря, из любопытства ходят, но другое дело. А тем, кто ищет правды Божьей, как заградить им путь? Благословен гряды во имя Господне, сказано. Да что мы, гости милые, в избе-то дябим?» — вдруг спохватился он. «Пойдемте-ка над рекой лучше посидим, полюбуемся, порадуемся». Они проходили уже мимо церковки, когда из лесу на прекрасном до ушей мокром коне выехал вдруг молодой боярин. За ним спели двое вершников, а сбоку поспешал тоже весь мокрый, весь в болотной тине монах с сивой бородой. Красивое лицо боярина было угрюмо, и темным огнем горели красивые, слегка косящие глаза. «Ну, спасибо тебе, отче», — останавливая коня, проговорил он, — «замаял я тебя». «Не беда, княже», — отвечал монах, вытирая платом грубоватое умное крестьянское лицо, — «для Бога потрудиться не грех. Ты уж нас, простецов, прости, что не могли принять тебя, как подобает». «Я не пировать к вам, отче, приехал», — сказал всадник. «У вас ищут того, чего у нас на Москве уже не водится». Умные глазки монаха осторожно блеснули. «Что это ты баишь, княже?» — усмехнулся он. «Там у вас сам митрополит всея Руси и епископы, и вся сила церковная». «Митрополиты да епископы», — насмешливо повторил князь, и ноздри его раздулись. «Им надо бы только пиры да селы, да скакати и смеяти своры». Богомольцы переглянулись. «Кто это?» — тихонько спросил отец Григорий. «Князь Василий Патрикеев», — тихонько отвечал Тучин. «Я с ним, бывало, в Москве встречался. Жадное к добру, но омраченное страстями сердце. Не, я не хочу, чтобы он меня узнал тут. Ты стой, а я за тобой спрячусь. Отец Пахомий, а как дорога в скит-то? Слабым голосом своим крикнул Павел. Благо чай. И не говори, махнул рукой монах. На силу вот с князем добрались. Жизни решиться можно. Отец Павел повел своих гостей на обсохший берег над серебряной гладью радостно гуляющей реки, а князь Василий, простившись с монахом, поехал понад рекой прочь. Много нового, много светлого, много глубокого поведал ему старец Нил, но не излечил мудрый отшельник до конца отравленной души его. Она болела не только страстью неугасимой к Стеше, но и всем тем нестроением и ложью, которыми была переполнена жизнь человеческая. Он шел жизнью точно по раскаленным углям.